Шестое. И с этой тихой песней в душе она провела весь день, и вечером так сладко молилась Богу, и так мирно тихо уснула. И во сне я встретила та же тихая любовная песня. Все ее мысли кружатся около Божьего дерева. И она снова носится над ним, носится, порхает над его вершиной, которая высоко-высоко над землей ушла в небо. И все легкие порхающие создания, все мальчики и девочки, так же носятся вокруг с ней, Господи, сколько их в ветвях самого дерева. Они смеются и прячутся в его листьях, густых и зеленых. Вон, вон, сколько их! Какая громадная вершина! Конца нет. Все это блаженные небесные Божьи птицы, и все они укрываются в ветвях Божьего дерева. И вся вершина освещена каким-то дивным, прекрасным, ласковым светом. О! С какой любовью греет и нежит этот свет! И как дороги были Гуле все эти Божьи небесные птицы! Сердце трепещет и сладко бьется. И кажется Гулли, что нигде на земле, в целом мире нет ничего-ничего выше этого чувства. Нет блаженней любви ко всем и к этому дивному свету. О, она теперь знает, что такое это горчичное зерно. Это желанное Божье дерево. Труд дает довольство. Довольство дает свободу. Но нет ничего в целом мире выше желанней любви, потому что в ней и свет, и жизнь, и свобода, и довольство жизнью и светом. О, она любит всех этих чудных мальчиков и девочек. Она не знает, как их зовут, но все равно. Они такие милые, добрые, такие дорогие, любящие птички небесные. «Гулли», — говорят они. Мы все и вместе с тобой выросли из одного Божьего дерева, из одного горчичного зерна. Везде сеется слабое, вырастает сильное, сеется презренное, вырастает славное. И они целуют, ласкают ее, и сердце Гулли так сладко, так легко, с такой полнотой и наслаждением оно бьется и трепещет, и кажется ей, что целый век она пробыла бы с этим чувством и никогда-никогда не пожелала бы ничего другого. И вдруг все эти созданицы вылезли из листьев, из ветвей Божьего дерева. Все встали кругами, кругами, и кажется Гулли, что этим кругам нет ни счета, ни конца. И все они из всех кругов общим хором запели чудную песню, и эта песня была сама любовь, как из громадного органа. Неслась она, то замирая, то снова подымаясь, как великая волна. Гулли, вся трепещущая и радостная, смотрела наверх, туда, ярко горел и освещал всех чудный ласковый свет. И ей казалось, что и песни, и свет, и любовь — все одно и то же. И чем торжественнее, нежнее звучала песнь, тем ярче, сильнее сиял чудный свет. И еще казалось Гулли, что вся она превратилась в любящую певучую струнку, и вся душа ее трепетала и нежилась в общем согласном хоре, который пел славу свету, свободе, любви. Она пела и не чувствовала, как из ее глаз катились крупные слезы. Она понимала, что источник их был в самом ее любящем восторженном сердце. И чувствует она, что вся проникается светом. И этот свет так томительно сладко обхватывает ее всю. На него больно смотреть глазам, отяжелевшим от сна. Она силится открыть их и, наконец, раскрывает. Ее все окружает свет радостного светлого утра. А песнь звучит. Звучит в ее ушах. Она звучит под окном в саду. И видит Гулли, что опять все работают, трудятся, все разбирают ягоды и груши, и все поют так радостно, согласно. Это песнь труда. песнь довольства. Но когда же она будет песней свободы и любви? 7. С тех пор прошло много лет. Муттерхен совсем состарилась. Гулли выросла, и всю свою короткую молодую жизнь она вспоминала то, что видела во сне, когда она была маленькой девочкой. То, что ей снилось в памятные 3 летние ночи ее детской жизни. Она уже не верила, что горчичное семечко может вырасти в большое дерево. Но она верила, она была убеждена, что Божье дерево растет, развивается, и что в вершине его укрываются Божьи небесные птицы. Вся жизнь ее, недолгая жизнь, была полна тоски и ожидания. Что бы она ни делала, и где бы ни была, вдруг ей почудится, что где-то вдалеке зазвучит родная песнь этих небесных птиц, к которым она стремилась так жадно, которых любила так крепко, и все встрепенется в ней. Сердце забьется, затрепещет, и тотчас сожмется с такой грустью, и на глазах выступят слезки. И здесь, на земле, томилась она, желанием чудным полна. Она любила труд и трудилась настолько, насколько ей позволяла ее добрая Муттерхен, которая больше собственной жизни берегла жизнь ее милой Гулли. Она жила в довольстве, роскоши, и всем была недовольна, и все, что было у ней, с радостью отдавала бедным. Она любила музыку, но музыка наводила на нее неисходную тоску. И звуков небес заменить не могли и скучные песни земли. Бледная, скучная, худая, она постоянно томилась, и к 15-й весне ее тихой жизни захерела и умерла. Муттерхен похоронила ее и осталась одна. Совсем одна, без детей, без внучек и без своей дорогой, милой Гулли.